Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос. Ложе покинул и царь Менелай, вызыватель в сражение. Платье надев, изощренный свой меч на плечо он повесил, после подошвы красивые к светлым ногам привязавши, вышел из спальни лицом лучезарному богу подобный. Сев к Телемаху, его он поздравствовал. После спросил он, что побудило тебя по хребту беспредельного моря в царственный град Лакедемон прибыть, Телемах благородный? Нужда какая, своя или народная, правду скажи мне. Сын Одиссеев, возлюбленный, так отвечал Менелаю. Царь многославный Атрид, богоизбранный пастырь народов, здесь я за тем, чтобы узнать от тебя о судьбе Одиссея. Гибнет мое достояние, мои разоряются земли, дом мой во власти грабителей жадных, безжалостно бьющих мелкий наш скот и быков криворогих и медленноходных. Мать Пенелопу они сватовством неотступным терзают. Я же колено твои обнимаю, чтоб ты благосклонно участь отца моего мне открыл, объявив, что своими видел глазами и что от какого случайно услышал странника. Матерью был он рожден на беды и на горе. Ты же меня не щадя и из жалости слов не смягчая, все расскажи мне подробно, чему ты был сам очевидец. Если же чем для тебя мой отец Одиссей благородный, словом ли, делом ли, мог быть полезен в те дни, как с тобою втрою он был, где столь много вы бед претерпели ахейцы, вспомни об этом теперь и поистине все расскажи мне.